На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 20 июля, понедельник, и на часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня вновь наша удивительная молодая семья, наши прекрасные эксперты природного земледелия, агроном Диана Завьялова и не менее агроном Андрей Завьялов. Друзья мои, огромное спасибо, что вы снова пришли после прошлого нашего эфира, где мы рассказывали о природном земледелии. Было очень много звонков, мне задавали огромное количество вопросов. Я пообещал, что вы вновь придете. Я вот буквально вас похитил, поэтому добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечера всем. Давайте немножечко вернемся в прошлую программу и просто коротенечко расскажем, что же такое природное земледелие и для чего оно. Я думаю, сейчас Андрей расскажет вкратце, что же такое природное земледелие, если что, я дополню. Диана перебросила мячик на мою сторону, хорошо. Ну, что же такое природное земледелие? Природное земледелие – это способ хозяйствования на земле, когда не используются, во-первых, всевозможные химикаты, когда какие-то природные компоненты используются для борьбы, скажем, с какими-то вредителями, в кавычках, потому что в природном земледелии, в пермакультуре вредителей как таковых нет. Все находится в балансе и как бы процветает, когда какой-то один вид увеличивает свою популяцию до, значит, очень больших размеров, вот тогда получается беда. Да? Но это происходит как раз в неустойчивых системах с малым количеством видов, то есть очень маленькое видовое разнообразие, или его практически нет, монокультуры и так далее. Это пользование различными органическими удобрениями, это использование мульчи всевозможной, то есть измельченных остатков растительного происхождения. Ну и все, что с этим связано, углубляться там дальше не буду. Примерно, наверное, люди себе картинку построили. Ну, я еще дополню, что вы молодая семья, которая занимается сельским хозяйством, занимаетесь еще образованием двоих своих деток, являетесь ведущими экофестивалей по всей стране, и вы давно уже пытаетесь практически полностью перейти к самообеспечению продуктами питания. Кроме этого, у вас есть опыт строительства круглогодичных теплиц, посадки картофеля под сено-солому, опыт веерной посадки картофеля, опыт посадки овощей на высокие гряды по Хольцеру, по Овсинскому и так далее. Можно часами рассказывать. Но сегодня наша цель такая – рассказать, что же будет у вас в июле и в августе на вашем приусадебном участке, рассказать, что же такое мульчирование в середине лета, рассказать о том, как у вас куры заменяют комбайн, и о многом другом. Кроме этого, у нас сегодня прямой эфир, и если будут вопросы от наших радиослушателей, то по телефону 93-69-20 мы их будем с радостью слушать и ждать. Друзья мои, давайте перейдем опять же к середине лета. Что сейчас происходит на ваших полях и огородах, и теплицах? Ну, сейчас в основном все растения находятся в середине своей вегетации, да, что-то скоро мы уже будем собирать, например, лук уже готов, который мы вырастили на репку, вот практически на следующей неделе его можно уже будет собирать, плести из него замечательные красивые косички, вот, также чеснок, уже стрела у чеснока практически выпрямилась, встала, а это, как известно, сигнал к тому, чтобы его тоже удалять с грядок, и у многих далее встает вопрос, чем же занять грядки. Многие, конечно же, ну, кто не хочет дальше репку, редьку, редиску попробовать посадить, те просто вскопают землю по-старинному, да, по стариночке, и пусть она стоит и заселяется дальше сорняками. Ближе к осени все это дело опять перекопают, скорее всего, может, удобрят, и так и оставят под зиму. А потом по весне на этой грядке образуется очень некрасивая, нехорошая корка, которую надо опять разбивать, рыхлить. Вот чтобы этого всего избежать, ну, для этого существует несколько вот путей. То есть мы можем либо сейчас на эти грядки посадить репу, редьку, редиску. Все это прекрасно успеет вырасти до холодов. Также мы можем, например, посадить сидираты. Или же мы можем, ну, эту как бы грядку замульчировать. Но это самый неудачный вариант. Что я имею в виду под словами «замульчировать»? То есть покрыть ее слоем какой-либо органики. Это либо сено, солома, листва, то есть что-то там, измельченные какие-то опилки, щепа. Вот. Андрей, может быть, ты расскажешь сейчас нам тоже... Либо... Про мульчу. Да, и про сидираты, ну, и про мульчу. Мульча, конечно, ее лучше использовать вообще в начале лета, потому что сейчас вот сезон дождей, как правило, и август тоже, он довольно влажный. Мульча в основном, она очень хорошо помогает конденсировать влагу в жару. Когда я вот, как бы, ну, мы делаем свои измельчители древесины, и у меня ребята как раз из-за ковида тут получались большие проблемы, нельзя было отправить измельчители как раз вот в Беларуси, один у меня ехал, второй ехал в Пензу, и просто производители там где кто-то с ножами там не работало предприятие и так далее, а ребята просили, говорят, у нас там в Беларуси засуха, надо замульчировать там, там ребята занимаются тоже экзотическими растениями, у них питомники, говорит, надо замульчировать, чтобы был ночной полив, потому что мульча ночью, она дает возможность огромное количество конденсировать влаги в своей массе, в массе мульчи вот этой, да, вот, и это так называемый ночной полив, и с мульчой, ну, у нас вот капуста у нас всегда в мульче в огромном количестве. А свекла? Либо сено. Свекла, если, то в очень маленькой, потому что свекла засаживается, она не рассадой сажается, она в основном сажается семенами, и через большое количество мульчи прорасти не может. Вот. В междурядьях только если. Да, только в междурядьях, между рядами сажать, в междурядьях, да, можно. А вот там капуста, фасоль, капуста рассадой сажается, и можно сразу в толстый слой мульчи разгреб там посадил, да. Там что еще? Крупные семена, они спокойно прорастают через толстый слой, поэтому это не страшно. Мелкие семена, там очень тоненький слой мульчи, только для того, чтобы сохранить влагу при поверхностном слое и так далее. Ну, я хочу сказать, что вот Диана упомянула о том, что сейчас можно посадить... Там можно попробовать редиску. Про редиску могу сказать, что у меня был опыт нескольких лет. Редиска у нас росла очень долго. Мы засаживали довольно, ну, такую приличную территорию и начинали ее дергать. Ну, невозможно сразу много редиски съесть. И она сросла практически половину сезона. Да, она росла половину сезона, просто мы не успевали ее выдергивать. Она наращивает очень интересно. У нас даже есть фото где-то в группе или у Дианы на страничке. Она наращивает свой корнеплод частями, как сосиски в упаковке. То есть раз сезон, небольшой кусок сезона прошел, она нарастила один кусок, потом тоненькая перемычка, следующий, до 4 секций в корнеплоде получалось, причем верхний корнеплод, по-моему, он был такой еще, а нижние 3 были замечательные, вкусные, мягкие, не волокнистые, да, то есть абсолютно мы показывали, ну, интересный был такой продукт, так что редиска может расти очень долго, и вообще зеленая или маргеланская редька – это замечательный продукт, дополнение к столу, который можно кушать со свежим картофелем. Это, ну, пришло к нам там из Японии, из Китая. Замечательный абсолютно продукт, вкуснейший. Масса в нем всяких микроэлементов и так далее, с маслицем, с солью, с маслицем холодного отжима – это просто шикарная вещь. Опять же, репа, забытый всеми продукт, солнечный корнеплод, замечательно тоже. Севооборот надо соблюдать, то есть сейчас пустые грядки, они не должны пустовать, должны наполнять продуктовую корзину. Поэтому вот эти корнеплоды, которым надо немного времени, а та же, напомню, что зеленая вот редька или маргеланская редька, она в принципе, я ее сажал даже в августе месяце, даже в середине августа сажал. С нашей осенью, вот в прошлый год мы ее собирали буквально 30 октября. 30 октября, потому что у нас осень сейчас теплая, она выдерживает даже краткосрочные заморозки до 3-4 градусов совершенно свободно, поэтому ее собираем мы вообще в заморозке. Первые заморозки начинаются, можно ее собирать, она наращивает свой корнеплод. Можно посадить сидираты всевозможные. А переводите для тех, кто еще ни разу их не усаживал. Сидираты – это полезные помощники, однолетники в основном, которые наращивают большую зеленую массу. Они обогащают почву различными микроэлементами. Они оставляют под зиму большое количество органики. И с ними не надо бороться, потому что они однолетники, они выросли, зеленую массу оставили. Вот это зеленое удобрение, они улучшили почву, они избавили ее от многих вещей, например, там, того же проволочника там, на картофеле и так далее, и так далее. Они клубеньковыми бактериями своими насытили почву азотом, такие как горчица, это же бобовые растения. Вот. То есть это тоже очень большая польза, но я считаю больше, что должны быть те растения, которые все-таки нашу продуктовую корзину наполняют. Хотя сидираты, если большие площади, ну, это попроще просто немножко, да, и, может быть, людям не нужно столько в таких количествах там этой продукции именно такой, то сидираты – это однолетний люпин. Ну, самый распространенный – это горчица, масличная редька, вот такие вещи. Их можно посадить даже в сентябре. Даже в сентябре, если вы все собрали, они успеют все равно там за месяц выгнать определенное количество зеленой массы, насытить почву, как я сказал, микроэлементами, азотом и дать вам на следующий год прибыток, да, прибавку к вашим урожаям. А вот за эти 20 дней июля вы уже столкнулись с какими-то вредителями? И если да, то как вы их победили? Ну вот, например, в этот год заметили, что на тех полях, где монокультура, где, то есть, одна какая-то культура сидит, например, картофельное поле, да, у нас сажает бабушка картошку как монокультуру, в этом году очень-очень мало колорадского жука. Я всего лишь с одного куста собрала личинки, а в прошлый, позапрошлый год их было очень-очень много. И я так задумалась. Просто я очень хорошо помню, как в прошлом, позапрошлом году все соседи ходили и травили химикатами. А так как мы не травим, естественно, жук весь перелетал к нам и жил на наших кустах картошки. А в этом году очень странно. Может быть, просто его мало, и никто не травит, он к нам и не ползет, не лезет. Либо у нас каким-то чудесным образом иммунитет у картофельных кустов стал. Я почему сейчас говорю про иммунитет? Потому что, как известно, колорадский жук, он селится и поедает те кусты, которые слабы сами по себе. И хочу напомнить тем, кто будет отбирать в этом году себе семенной картофель, отбирать его нужно не по стандартному принципу, что ты вот всю картошку собрал, выложил ее там на полянке просушиться и определенного размера отобрал себе клубеньки, вот это мой семенной материал. На самом деле это огромное, ну, это путь не туда, на самом деле. То есть картофель на будущий год нужно начинать отбирать практически там через 2 недели после того, как она уже взошла, как вот кустики взошли, да. Мы должны смотреть, наблюдать за ними. Те, которые растут быстрее по сравнению с другими соседями, да, те, на которых нет колорадского жука, мы вот должны их отмечать, там или колышки ставить около этих кустиков, то есть помечать их. И потом именно с этих кустиков и брать семенной материал, потому что у них сильный иммунитет. Вот. А так больше никаких вредителей больше не было? Ну, на плодовых деревьях были вредители. Ну, плодовые деревья, про вредителей насекомых, я уже в прошлый раз, по-моему, говорил, что вредители – это такое понятие, оно, его люди, не разбирающиеся, употребляют в, ну, скажем так, в сложных, не разбирающихся в сложных биоцинозах. Вот, потому что вредителей как таковых нет. В природе все сбалансировано. Если один какой-то вид, значит, расширяется до такого состояния, что как вирус становится, да, там в 10-20 раз популяция, там в 100 раз популяция увеличивается, то проходит чуть-чуть времени, если это нормальная система с большим видовым разнообразием появляется, и энтомофаг естественный, и там пройдет буквально там 2 недели, там, и эта популяция уменьшится, потому что увеличится количество его естественных врагов. А вот если нет этого разнообразия видового, если естественных врагов у определенных видов не присутствует, если забили там химией свою землю и так далее, если там определенные виды насекомых там, или птиц не могут появиться просто физически, да, вот тогда, да, тогда это беда, и приходят уже тогда люди в магазины, спрашивают нам, вот, нам такую химозу, нам такую химозу. Ну, в общем, мы хотим отравить все и в конечном счете себя. Вот. Я хотела бы еще напомнить, что энтомофаги, то есть естественные вредители, чаще всего они живут и размножаются в траве. А у нас сейчас практически все очень любят вылезать весь участок, скосить все до последней травиночки и радоваться виду красивому. Но на самом деле вы убрали естественную среду обитания ваших помощников. Ну, я хочу добавить, это не только трава, это всякие кучки хвороста и так далее, где любят там божьи коровки селиться. В общем, любой какой-то укромный уголок, куда садовод со своей тягой, значит, все вычистить, придать всему, значит, такой прямоугольно перпендикулярный параллельный вид, да, где голая земля, ни одного сорняка, где ни одной кучки с хворостом каким-то еще чего-то. Вот. Садоводы любят это дело. Вот. Соответственно, нет места и для естественных врагов различных вот вредоносных насекомых, там долгоносиков, тли и прочее, прочее. Ну, я напомню о том, что и птиц люди очень не любят, потому что говорят, вот они там поедают огромное количество ягод, там все прочее. Но птиц, наоборот, надо привлекать, потому что это естественные враги насекомых, которые живут на наших плодовых деревьях. Вот, и для них делают и прудики, и поилки, все это специально оборудуется, как раз, вот если вы посмотрите различные пермакультурные проекты, ну, интернет у всех там есть, что такое пермакультурный дизайн, вот, все это как раз там присутствует. А вы не делали эксперимент, вот не сравнивали урожай свой с мульчой или без мульчи? То есть есть ли какой-то дополнительный урожай, если использовать мульчу? Ну, конечно, это видно невооруженным глазом, если честно, потому что где вот что-либо росло у свекрови без мульчи, она, ну, принципиально не мульчирует, и что росло у нас. То есть она, ей, во-первых, приходится постоянно бегать с лейкой, да, поливать, а у нас же запускаешь руку под мульчу, там влажно, полив требуется, ну, если вообще и требуется, то очень-очень-очень редко, когда действительно очень долгое время нету дождя. Ну и плюс, по моим наблюдениям, под мульчой почва, она, как сказать, она имеет естественную рыхлость, то есть туда и воздух проходит в достаточном количестве, и влага не насквозь пролетает вниз, в нижние слои, а все-таки задерживается капиллярная сеть. Если мы ее не нарушаем, опять же, в скобкой в начале сезона, то естественная пористость структуры, значит, почва, она естественная. Ну, я хочу добавить, да, естественная структура почвы плюс мульча – это органика, которая в течение сезона она переходит с помощью бактерий, червей и различных там одноклеточных, огромного количества микроорганизмов, переходит в состояние биогумуса. То есть была органика, там древесная органика или там растительная органика вот, травы, вот, она становится биогумусом. То есть там даже к середине сезона уже видно, там огромное количество, то есть сверху, если еще вот вот мы берем там щепу древесную, да, кажется, но она должна там гнить, там очень долго, нет. Запускаешь руку, упираешься, а внизу уже вовсю трудятся черви. Там структура почвы такая, что туда пятерню вот можно в почву просто вот так вот засунуть. Она имеет естественную структуру, огромное количество естественных пор, конденсация влаги и возможность земли впитать в себя влагу. То есть ночью, когда происходит конденсация, это еще и в самом массиве мульчи, но еще и под мульчой в грунте огромное, если вы посмотрите, опять же, где-то в интернете, биогумус, да, он способен просто, ну, потрясающее количество влаги в себя вобрать. То есть он вбирает, и потом, если вот у нас была сейчас жара, ну, просто жара, да, у нас опять есть с чем сравнивать. У нас мама моя, она сажает вот тоже капусту, она посадила, у нее ей приходилось и поливать постоянно, когда было, опять же, вот жаркое время, у нее там какие-то съели всю сердцевину, вот, и за забором рядом у нас капуста растет, ну, в толстом слое, значит, щепы древесные, плюс там траву я туда складывал. Она растет, сейчас уже трава с боков, с междурядий, она уже эту капусту догнала, но эта капуста стоит огромная, там огромные, значит, цветы, ну, цветная, типа цветной капусты. Никто ее не съел, ничего как бы с ней нет. Она стоит как будто вот поле, да, вот уже не видно замульчированного слоя, потому что рядом трава проросла, капуста огромные листья, и кажется, что капуста как бы растет естественным путем в поле. Вот. Ну, правда, такое вот смотришь, и кажется, как же, как, ну, человек не знаю, как же капуста растет вот в траве. А там огромная капуста, огромная. Вот приедем, пожарим сейчас детям с яичкой. Я буквально еще раз напомню, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть вопросы по вашему любимому огороду, вдруг там что-то не получается или не всходит урожай, позвоните нам. Я думаю, что наши эксперты смогут помочь. Было еще какое-то продолжение? Да, хотелось бы еще вернуться к теме вредителей. Вот в этом году меня очень-очень многие завалили буквально, да, вопросами про муравьев. Чем вы боретесь с муравьями? Я всегда спрашиваю вот одно и то же. Чем они вам мешают? Ну, наверное, они вот подъедают корни растений и так далее, и так далее. Несколько человек мне только сказало, что из-за них много тли. А ведь действительно, да, муравьи, они культивируют эту тлю, они ее доят, как корова доит. Вот, и соответственно, ну, тля, вот она как раз выпивает соки растений. Вот. Андрей однажды очень кардинальным таким способом поборол практически всех муравьев на нашем участке. Вот я думаю, нужно рассказать этот опыт, он очень интересный. Ну, во-первых, все практически муравьи – это хищники. Есть лесные муравьи рыжие, все мы знаем. Вот, они рядом с собой не терпят других популяций, других муравьев, садовых и так далее. Если вы из леса принесете, ну, возьмете там половину муравейника, принесете к себе, да, то, ну, рядом у вас не будет других муравьев, если будет сильная семья. Вот, второй момент. Если у вас в саду вот вам не нравятся муравейники, я рекомендую вам завести кур. Муравьев у вас не будет точно, потому что куры – это лакомство для них, муравьи и муравьиные яйца. Они разгребут все, где был муравейник, и выедет все до последнего муравья. Потому что люди, которые вот занимаются пермакультурным дизайном, это специально помогают муравьям. На самом деле муравьи убивают и съедают огромное количество различных насекомых, вредителей, которые рядом с деревьями обитают, да, и вредят нашим деревьям. И поэтому я говорю, все должно быть в балансе. Если поставить какую-то там, ну, не знаю, трубку с дном, вот трубочку, да, какую-то там, ну, диаметром 50 миллиметров, раструбом к низу и дном кверху, где-то на участке, да, муравьи ее обязательно заселят. Они будут сделать там свой дом, свое гнездо, там будут, они туда яйца отложат, там будет огромная движуха, много жизни, и вам останется только там спустя неделю прийти, взять и высыпать этот корм, питательнейший, ценный корм, за который куры дерутся своим питомцем, там, который у вас есть. У нас цыплята дрались за это, за любую муху, за муравьиные яйца, прямо готовы себе. Опять же, вот про кур вы заговорили. Мне обещала Диана рассказать про куриный комбайн. Про куриный трактор, но да, напротив меня сидит создатель этого куриного трактора, мой муж, это, я могу рассказать. Это история, да, история этого дела, это опять это из пермакультуры, вот, это такие люди, как Джефф Лоттон, Зепп Хольцер, все это известно, просто я долго-долго конструкцию этого куриного трактора крутил в голове, как инженер, вот, и сейчас... Он сделал, почти доделали мы 5 этих так называемых мобильных курятников, которые перемещаются по территории, значит, нашего сада, огорода, и куры занимаются тем, на что люди тратят огромное количество сил, нервов, они перерывают огромное количество, значит, земли с зеленью, поедая зелень, и при этом удобряют это еще место. То есть, в принципе, по весне этот куриный трактор, он готовит нам грядки. У нас есть звоночек, а потом вернемся к куриному трактору. Хорошо. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, меня Надежда зовут. 3 вопроса к уважаемым гостям. Сразу 3 задам. Первый вопрос. Вы в прошлой передаче, по-моему, касались вопроса о болезнях вишни. Ржавые ветки, как будто вот засыхают листочки. У нас такая же история на облепихе. Прямо целыми громадными ветками, даже дерево одно, как будто его обожгло. Вот первый вопрос заключается в том, что вот с облепихой делать. И то же самое, что на вишне это, или что-то другое. Второй вопрос сразу задаю. По кабачкам. Кабачки в этом году очень хорошие, хорошо выглядят. Прямо такие зеленые. И мы думали, в эти выходные уже будем урожай снимать. А когда подошли к ним, обнаружили, что завязи загнили. Очень много гнилых завязей. Вот эти все первые завязи загнили. И вообще они последние годы очень плохо хранятся. Тоже что-то вот с ними происходит при хранении. Вот с чем это может быть связано? Что происходит? Прямо так жалко. Весь первый урожай, по сути, вот пришлось снять. И третий вопрос по капусте сразу, может быть, вот то, что вы рассказываете сейчас про мульчирование. Не поздно ли сейчас замульчировать, ну, какой-то скошенной травой или чем-то капусту, или уже поздновато? Хотя она хорошо растет в этом году. Ну, с последнего... Вот капусту, в частности. Благодарю за вопрос. С последнего вопроса начну. Да. Сейчас уже мульчировать, наверное, не стоит, потому что, ну... Не перегниет, не успеет, наверное, да? Ну, если и успеет, то сейчас, видите, что у нас обилие влаги. Сейчас пошли дожди, и сейчас, ну, наверное, не стоит. Это лучше делать в начале. Можно заготовить, если будет сено, вот, еще будут сено, можно сено накосить на будущий год. Вот это да. Ну, Диана хочет... С учетом влажности. Диана сейчас хочет добавить. Но здесь есть маленькая поправочка. Угу. Сейчас не стоит уже мульчировать, например, раннюю капусту, так как все равно скоро ее даст сбор уже. А вот если у вас есть поздняя капуста, я считаю, что еще можно ее замульчировать, потому что это сейчас идут дожди, а потом в августе неизвестно, что будет. И чтобы, ну, как бы компенсировать вот этот, ну, короче, чтобы потом вам не бегать с лейками в августе, я считаю, что лучше замульчировать позднюю капусту. Вот. Да, хотя она такая пышная в этом году, прямо хорошо. Ни килы, ничего. Хорошо. Про облепиху. Ну, облепиху надо точно понять, потому что надо точно понять, что это манилиальный ожог, что это то же самое, что на вишне. Очень похоже. Потому что вишня – это косточковая культура. Да. Хотя вот на семечках, на яблонях, грушах тоже есть манилиальный ожог, вот, и тоже с ним борются теми же препаратами, да, что и на косточковых культурах. Это последствия, скорее всего, изменения климата, как я уже говорил. У нас, вы видите, какая у нас очень мягкая, теплая зима, влажная. Очень многие патогены, которые в нашем естественном климате, да, который был раньше, мы смотрим, у нас за 30 зимой температуры стояли, ну, неделями. Да, совсем климат поменял. Патогены в таком климате, они вымерзают зимой. Вот. И это был большим плюсом вот, нашей территории. А сейчас, к сожалению, вот 3 года, и этот малярийный ожог, то он вот 3 года живет как раз вот с мягкими зимами, вот эти влажность весной, холодное время по весне, ну, в общем, вот такие все нюансы. Надо точно понять, что это то же самое. Если это то же самое, то, да, можно теми же препаратами биологическими, но надо начинать обработку с весны. Давление, наверное, вот этих вот больных. Надо начинать обработку с весны и сейчас, конечно, тоже. Вот. Срезание больных веток, обязательное сжигание их. Да, потому что грибок, он очень глубоко входит, если это особенно уже не первый сезон, он очень глубоко проникает в древесину. Ну, я посмотрел, вот обрабатывали мы хорусом, в принципе, вишня у нас чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году. В прошлом году был процесс наблюдения. 2 года я пытался наблюдать, есть ли какие-то сорта, которые противостоят своим естественным иммунитетом этому заболеванию. Да, есть сорта, которые противостоят. Вы можете, опять же, взять интернет, их просто огромное количество сортов. Я всех сейчас даже не перечислю. Вот. И да. Второй вопрос по кабачкам. По кабачкам это где они? Это не моя ипостась. Ну, то, что кабачки стояли в хорошем состоянии были, да, и вы приехали, сейчас увидели, это на самом деле практически на 100% от влажности. То есть увлажнение. Это влажность. Потому что они засухоустойчивые вообще-то, да, бахчевые культуры. Ну, здесь, да, здесь надо просто понимать, какой был сорт, где конкретно растет, в низинке, не в низинке, если... На высоких грядах. На высоких грядах. Свободно, абсолютно даже не переувлажненно было, как ни странно, вот. И жарко было. Наоборот, думали, что будет в этом году чудесно. А вокруг них скошенная трава, не скошенная? Да, скошены там тропы пустые, да. Потому что такое часто бывает именно в траве, и когда не проветривается. Это может быть и заболевание какое-то. Я все-таки рекомендовала бы, на самом деле, сейчас, пока еще кусты стоят, еще у них потенциал же есть. Ну, еще начали, да, они пошли. Конечно, то есть сейчас еще много времени впереди обработать фитоспорином. Но обрезать, причем пониже обрезать вот эти вот сгнившие завязи. Мы сразу все собрали. Вот. Поэтому сейчас вот самое то фитоспорином на всякий случай обработать, конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Вот мы только недавно это обнаружили. Это вдруг вот случилось почему-то недавно. Вишни-то они рано начали болеть, а вот это вот случилось прям буквально где-то в течение 2 недель вот эти. Ну, надо точно понять, что это заболевание, тоже, которое, что это именно малярийный ожог. Потому что может быть что-то все-таки другое. Хотя облепиха, честно говоря, вообще у нас. Просто дело в том, что раз уже 2 года подряд малярийный ожог вот настолько прогрессирует, я совершенно не удивлюсь, если сейчас он мутирует, и он пошел распространяться на другие культуры, и культуры стали этим же самым болеть. Ничего удивительного. И пихи, они как сорняки росли всегда. Да, да. А тут вдруг прям удивительно. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья мои, у нас еще остается буквально 10 минут, поэтому если у вас тоже будут вопросы, позвоните нам по телефону 93-69-20. Мы будем очень ждать ваших вопросов. А вот насколько, опять же, вот такой куриный трактор, он лучше человека? Ну, а он, во-первых, хорош тем, что вы получаете от него, скажем так, побочные продукты. Это куриное мясо, раз. Это куриное яйцо, два. Затрачивая минимум средств на покупку других кормов, там, зерна, либо там какого-нибудь именно качественного комбикорма, про там, дешевые комбикорма не говорю. Вот. И второй момент, вы не стоите, значит, над этими грядками, не копаете их, ничего не делаете. А это выглядит как ящик на колесиках или что это такое? Ну да, это конструкция такая, 3 на 2 метра. где оборудованы гнезда, где оборудованы поилки. Все это, ну, буквально вот буквально вчера мы короткое видео с женой снимали, потому что ну, меня люди просили, которые этим конкретно как бы занимаются там с птицей и так далее, занимаются пермакультурным дизайном, вот, просили снять видео, и мы сняли именно для того, чтобы показать, как быстро все это делается, как быстро переставляется. Ну, там буквально какие-то секунды, в течение минуты этот трактор там в одном месте, где курицы уже обработали все, там в течение от двух дней до двух недель. Потому что там, где куры постояли две недели, там уже месяц спустя настолько там все удобрено и все выбрано, что там трава только еще начинает пробиваться. Но урожай намного лучше становится после такого куриного трактора? Ну, если вы внесли органику, то есть вы представляете, какое количество азота куры с собой приносят. Но перестаивать на одном месте тоже нельзя, потому что довольно-таки, ну, в кавычках, ядовитый птичий помет. Вот. А когда это небольшое время, происходит как раз все то, что нужно для растений на этой территории. Безумно, конечно, интересно. А вот вы насколько согласны с тем, что лопата губит землю? Вот вы в это сами искренне верите или нет? Можно, да, я возьму слово по этому поводу. Просто когда я учился в сельхозакадемии, мы горячо спорили. Еще один звоночек, потом вернемся. Слушаем вас. Таблицы такие есть. Совместимость культур. И вот я сажал, значит, капусту с огурцами совместно. Дело в том, что когда посадишь капусту весной, значит, получается блоска капустная. А огурцы сразу растут, закрывают землю, и блошки нету сразу. Капуста растет лучше, растет, и огурцы. И потом они совместимые, и огурцы у меня росли до 9 октября в капусте. И закрывали все. И влагой поливать меньше надо было, и удобрения у них, так сказать, совмещаются вместе, одинаковые почти что. Вот. Хорошие совместимые культуры, друг другу они сохраняют. Угу. Урожай хороший был. Спасибо. Спасибо большое. Ну да, действительно. И морковь, например, если мы сажаем с луком, точно так же морковная муха отпугивается запахом лука. И потребляют они совершенно из разных слоев питательные вещества, потому что морковка корнем глубоко уходит, а лучок у него поверхностная корневая система. Да, да, это обязательно нужна совместимость культур. Возвращаемся опять к тому, что лопаты губят землю. Я когда училась в сельскохозяйственной академии, мы горячо спорили на эту тему, и есть такой замечательный, был такой замечательный профессор Овсинский, и ну, еще несколько, имя, фамилия не буду упоминать их сейчас, но к чему? К тому, что они еще в прошлом, в позапрошлом веке увидели на своих опытных полях, что там, где почва не перепахивается, где верхний слой не меняется с нижним, где аэробные и анаэробные бактерии не перемещаются из слоя в слой, да, где структура почвы остается естественной, там, во-первых, жизнь кипит. Где есть жизнь, там разнообразие вот всего-всего-всего. Одни едят других, удобряют здесь тоже вот это вот пространство. И самое замечательное – это первая пористая структура почвы. Это очень важно, чтобы были естественные поры, потому что в них проникают корни растений. И вот Овсинский проводил опыты, и у него корни ржи достигали, вот не вру, в общей сложности 2 километра у одного растения. И ну, что это дает? Во-первых, это дополнительно рыхлит почву, раз. Во-вторых, за счет большой корневой системы само зерно вот у этой ржи, той же самой, да, мы можем взять любое растение, морковку, лук, питательная ценность совершенно другая. И если мы не трогаем на большую глубину почву, если мы рыхлим буквально 5-7 сантиметров вот этого самого верхнего слоя, мы его можем рыхлить только в одном случае, да, когда мы плоскорезом убираем сорнячки. Вот. Мы не тревожим глубинные слои, и наша земля не подвержена эрозии, урожай у нас будет больше. Ну вот, я думаю, я ответила на вопрос. А лопатой мы просто губим всю жизнь, и жизнь почвенную я имею в виду, и нам приходится больше ухаживать за растениями, которые дальше будут здесь жить, и мы становимся рабами этой просто почвы, из года в год ее превращая как бы в нужную нам, якобы нужную нам, на самом деле совершенно ненужную. А еще бывает такое, что на огородах, допустим, там делают шашлыки, разжигают костер, а насколько вот место костра губит землю на участке? Ну, костер в золе огромное количество калия присутствует, в общем-то, это тоже полезно. Вот. Ну и, скажем так, костры, они же не, там, не на 15 сотках, но это небольшая территория, ничего в этом такого нет. Зола тоже очень полезный продукт. Как я сказал, в ней большое количество калия, она ощелачивает почву, это для кислотных почв очень полезно, да, для того, чтобы сбалансировать pH. Вот. Ну, также зола помогает за счет вот своих свойств от различных вредителей. Вот, ее разбрасывают и от бложки крестоцветной, ну, от массы-массы всего, и там от тлей, от чего только и не разбрасывают. У нас, огромное вам спасибо, у нас практически не остается времени. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в студии удивительная семья, это Диана и Андрей Завьяловы, это наши любимые эксперты по природному земледелию. Если у вас будут к ним вопросы, присылайте, и опять же, мы в августе обязательно встретимся и об этом поговорим. Друзья мои, огромное вам спасибо. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов. С вами я, Михаил Шор. Мы вас крепко обнимаем. У нас еще одна минута. Мы не можем не обнять наших радиослушателей. Небольшие пожелания от вас, друзья мои. Делайте, дорогие радиослушатели, делайте смешанные посадки растений. Это увеличивает их иммунитет и улучшает жизнестойкость вашего огорода. Нагибайтесь как можно меньше, как говорит мне муж, и больше приседайте. Прекрасно. У нас была вот такая удивительная семья Завьяловых, которые делают все, чтобы самообеспечивать себя всеми продуктами питания и продуктами интерьера. Если к ним будут вопросы, мы их обязательно ребятам передадим. Хорошего вам вечера и жду вас завтра утром на эфир.